Любушкин Алексей. Дар смерти. Том 1. Глава 1. Размеренный бой колокола разносился по всему городу. Да, определенно, казнь станет самой яркой темой для обсуждения в ближайшее время. Присутствие некроманта явно горячило кровь, заставляя мужчин храбро расправлять плечи под пылкими взглядами дам. На деревянном помосте сидел темноволосый мужчина, прикованный к столбу цепями из освещенного железа и окруженный тройным кольцом воинов инквизиции. Изможденный, он с трудом поднимал голову, в то время, как вокруг него нарезал круги верховный жрец под постоянные песнопения и громкие молитвы служек. Осеняя священными знаками жителей города, он воздел руки к небу. «Верные сыны и дочери церкви, сегодня вы узрите, как свет восторжествует над тьмой. Крион, богопротивный малефик, некромант и чернокнижник будет подвергнут очищению огнем за свои злодеяния. Да, да, да, все это про меня. Трепещите, смертные, ибо я воплощение зла для всех добрых созданий Творца, хотя мне, кажется, он сам пока еще не знает об этом». Повсюду раздавались перешептывания, люди то и дело разносили самые разные сплетни между собой, раздавались выкрики: «Смерть гнилому некроманту! Гори, тварь!» Говорят, он лично лишал девственности всех крестьянок. Кхе мой, какой ужас! Ну, что за люди? Подумаешь, создал в Академии магии пару мертвых конструктов без разрешения церкви и меня уже обвиняют во всех грехах. Да, я наложил проклятие гниения на барона с дружиной. Не надо тыкать своей железкой мне в живот. Дальше крестьяне на коленях просили взять власть в баронстве. Что поделаешь, пришлось. Потом пошло-поехало, на меня нападают, я активно защищаюсь, и вот уже сформировалось небольшое государство. Превосходная получается нежить из баронских дружинников. Возможно, все бы обошлось, но крестьяне растрезвонили о сладкой жизни в моих землях, и ручеек забитых до скотского состояния людей превратился в полноводную реку. Не выдержав бунт смердов, местные владетели собрали против меня коалицию света. Ха! Даже демоны задумались о смене профессии при виде бесконечных зверств светоносной армии. Конечно, я не был одинок, ко мне присоединились многие маги, требующие больше свобод от диктата церкви и снятия всех запретов на чародейство. Вся проблема в том, что я так и не обзавелся близким кругом, а меня все равно, можно сказать, предали. Эх, рыжеволосая волшебница из последнего пополнения была чертовски привлекательна. Признаюсь, не устоял. Этакая бесстыдница воспользовалась моим расслабленным состоянием и подсыпала какую-то дрянь в вино. А ведь у меня на нее были большие планы. Разве это не предательство? Скажи, дитя зла и порока, осталось у тебя последнее пожелание перед смертью? Да, верни меня к рыжей волшебнице на пару дней. Интересно, как стать верховным жрецом? Похоже, требования невысокие. Прошу, не сжигайте мою кулинарную книгу. В ней лучшие рецепты, которые я собирал в течение всей жизни. Вот здесь, в потайном кармане за пазухой, ваши стражники столь безалаберны. Я показывал глазами, где находится книга. Как загорелись глаза Борова. Точно любит хорошо поесть, а тут ценный трофей от безобидного некроманта. Ваше святейшество, не стоит брать вещи проклятого. Облаченный в латы инквизитор пытался остановить верховного жреца. Меня защищает сам свет, сын мой. Это в очередной раз всем докажет, что тьма не властна надо мной. Идиот, в отличие от боевых инквизиторов, городские жрецы не импо не соображают в некромантии. Как он достал своими молитвами и причитаниями за долгую дорогу в столицу. Надеюсь, ему понравится мой подарок. Руки жреца только схватили за мои некогда прекрасные одеяния из алого шелка, как сразу стали покрываться гнилыми пятнами. Верховный жрец с ужасом смотрел на сползающие с рук гнилые куски мяса. «Сожгите некроманта, быстро!» Инквизитор первым пришел в себя, готовый к подобному развитию событий. Инквизиторы не только сжигают красивых селянок, но и первыми лезут в полные голодные нежити склепы и кладбища. Но даже он не ожидал, что будет дальше. Самое легкое, что может сделать некромант, это умереть. Тело, накачанное некроэнергией, в любую секунду по желанию хозяина может перестать жить, а мое было особенным. Всем счастливого бессмертия. От меня во все стороны прокатилась посмертная волна, мгновенно убивая все живое. Хороший будет некрополь, если маги не справятся. Адепта смерти надо убивать правильно и желательно сразу, без долгих разговоров. А все, кто с радостью смотрел на мою казнь, заслуживают подобной участи. Души некромантов принадлежат богине смерти, поэтому моя душа опускалась все ниже и ниже в царство мрака и холода. Прекрасное лицо богини несло оттенок грусти и печали. Самые совершенные краски не могли передать безупречный образ той, что ждет каждого в конце пути. Богиня уже была готова начать свой суд, но я ее опередил. Рад тебя видеть, моя богиня. Ты само совершенство, и я твой верный адепт, готов лицезреть эту картину вечно. Где мои покои? Я надеюсь, что заслужил как минимум дворец с самыми красивыми служанками и винным погребом у отца. Кстати, был неплохой. Сбитая моим напором, богиня не сразу начала говорить. Ты все шутишь, Крион. Скажи, как ты до такой жизни докатился? Да как-то само получилось, я сильно не старался. Крион, единственный наследник герцога Дитмара, личный ученик магистра ордена несущих смерть. У тебя ведь было все. Ты поступил в Академию магии без конкурса и получил образование, достойное самого короля. А что дальше? Дальше увлечение запретными знаниями не замечал, что книги сами попадали тебе в руки. Ускоренное магическое развитие источника. Такой опытный исследователь новых заклинаний и конструктов. Я даже готова признать, что ты достойно прославлял мое имя, побеждая сторонников света. И что, умер из-за какой-то дешевки? Богиня выплюнула от злости последние слова. С чего сразу дешевка? Красивая и жутко страстная волшебница, я не против провести с ней еще одну ночь, а лучше две. Итак, исходя из того, сколько в тебя было вложено сил, а у меня на тебя большие планы. Ты мне сильно задолжал, Крион. Поэтому рано тебе еще отправляться на покой. В одном мире есть род, немного связанный со мной. Так вот, душа последнего его представителя покидает тело. Жаль мальчишку, но тебе нужно занять его место. Многое тебе покажется странным в новом мире, поэтому изучай, врастай в общество, обзаводись знакомыми, начинай наконец доверять людям. И да, некромантия в этом мире не под запретом. Отправляй немедленно. Я быстро согласился. Мир, где можно бесконечно заниматься исследованиями и экспериментами при этом, не получая в свою сторону ненависть и злобу. Просто невероятно. Я очень рада твоему согласию. Иногда у богов бывают неприятные ограничения. Надеюсь, в следующий раз мы увидимся не скоро. Ах да, как я могла забыть, есть несколько нюансов. Тебе 17 лет, нет денег, вассалов и союзников, зато есть масса недругов, все как ты любишь. Последних некромантов сожгли пару сотен лет назад, некроэнергии в мире совсем мало, а из стихии у тебя земля удачи, Крион. Искренняя улыбка осветила лицо богини. Что за, купила дешевым трюком, маг земли, хуже только жизни. Нет, это не значит, что мне не будет доступна некромантия, но развитие придется начать с нуля. Лучше бы, как и раньше, был огневиком. Бесконечный калейдоскоп картинок из жизни прервался жестким приземлением с покалыванием во всем теле. Глубокий вдох ознаменовал прибытие в мир живых. Доктор, как он? Зачем так громко? Голова раскалывается, как будто неделю пил дешевое вино. Но он же, доктор, от неожиданности подскочил на месте. Он не должен был выжить, проверяет пульс. А чем это я? Все будет хорошо, скоро поправится, дыхание ровное, да и зрачки реагируют на свет. Пару дней и может вставать. Попейте укрепляющие растворы, они стоят копейки в аптеке. Если у вас есть деньги, можете съездить в больницу к целителю, с наглым выражением лица, хмыкнул доктор. Кирилл, ты как? Я ж чуть богу душу не отдал, когда тебя машина сбила, взволнованно спросил сидящий рядом крепкий мужчина. Какой к зомби Кириллу? Крион, король ночи, возлюбленный смерти, ужас запада и многое другое. Открыв глаза, я заметил, что нахожусь в маленькой комнате с обшарпанными стенами, а над лицом склонился мужчина с болью в глазах. Я плохо помню, что со мной случилось. Кто вы? С тяжестью произнес я. Попробовать изобразить потерю памяти для меня сейчас идеальный вариант. Доктор, как же так? Я вам заплатил 500 целковых. Что с его памятью? Такое бывает у пациентов при сильном ушибе. Со временем должно все восстановиться. А теперь, голубчик, мне нужно идти. Всего доброго. Как-то неуверенно сообщил доктор и резко засобирался. Как теперь быть, точно ничего не помнишь? Сказал мужчина, схватившись руками за голову. Я отрицательно помотал головой. Не углядел? Позор мне. Нет, ну какой позор? Продолжал причитать мужчина. Я твой дядька, звать Николай, ну то бишь Пистун, наставник. Да как тут объяснишь? Даже не знаю, с чего начать. Ты Кирилл Дмитриевич Холмский. Род твой древний некогда княжеский, а теперь ича боярский. Почитаешь потом уложение о сословиях, если сам не вспомнишь. Ладно, отдыхай, а я схожу в магазин продуктов куплю, да к чаю пирогов. Заодно покумекаю, как нам быть, а ты не вздумай с кровати вставать. Мужчина с трудом поднялся со стула, опираясь на деревянную трость и сгорбившись, направился к выходу. У самой двери он достал из кармана горсть монет, несколько раз пересчитал ее, перебирая руками, после чего тяжело вздохнул и вышел. Так, надо во всем разобраться, заново изучать информацию, полученную этим телом непрофессионально. Значит, нужно вспомнить академию и ментальную магию. Там что-то было про мозг и остаточные воспоминания. Ментальная магия не была в моих приоритетах, но одна симпатичная волшебница очень умело объясняла, как работать с памятью. Как же раскалывается голова, ощупав свой практически самый главный орган, весь в бинтах и повязках, я нашел причину головной боли в виде многочисленных гематом и заштопанных порезов. Еще хорошо, что осталось чему болеть. Неизвестно, с каким зверем столкнулся прошлый хозяин, но голове сильно досталось. Посмотрим, что у меня с каналами и сосредоточием. Внутренний взор, именно ему обучают домашние учителя детей влиятельных лордов. Либо вдалбливают в головы неблагородному сословию и бедным дворянам весь первый год обучения в академии. Каналы были неплохи для такого возраста, парень обещал со временем стать сильным магом, если бы не одно маленькое «но». Земля, им поим в глотку, да поглубже. Зеленый цвет каналов расстраивал особенно сильно. Фермеры, строители, гарнизонные маги, может и хороши, если им дать подготовиться, но их надо поскорее накапливать некротическую энергию в теле. Так, теперь память. Направив от сосредоточия энергию по разорванным каналам к голове, я сразу отключился. «Кирилл, как ты меня напугал!» «Прихожу, а ты лежишь без движения», — поправил подушку Николай. «Теперь, когда часть воспоминаний от моих варварских действий восстановилась, я вспомнил этого мужчину. Дядька Николай был Кириллу вместо отца и лучшего друга. Официально он числился при нем наставником, обучая нехитрым мудростям и всему, что, по его мнению, должен уметь боярин. Давай чаю попьем, да подумаем, как быть. Лекарь не шибко хороший был, но и на того мы все накопленные деньги потратили. Осталось немного, на пару дней. Я попробую завтра охранником устроиться, ты пока лежи выздоравливай. Вспомнил что-нибудь? С ожиданием спросил наставник. Да, дядька Николай, начинаю вспоминать понемногу, надо обрадовать единственного близкого человека, готового помочь в неизвестном мире. Выпечка была свежей, оттого особенно вкусной, тарелка незаметно показала дно, и оставалось только пить горячий, травяной напиток. Слава богу, ничего и остальное вспомнишь. Мне в память о твоем отце надо успеть тебя на ноги поставить. Ничего, глядишь, изгожусь склад охранять, все-таки пусть и калека, но в ранге ратника, гордо сообщил Николай. Что, личный наставник будет охранять склад? Мда, права богиня, до чего ты докатился, Крион? Надо срочно узнать, как здесь зарабатывают деньги. Но пока больше интересует, куда делись родители этого тела, о чем и задал вопрос Николаю. Отец твой Дмитрий Сергеевич Холмский хорошим был боярином, но пограничный конфликт со свеями унес его жизнь, как и практически всей дружины. Я вот жив остался, да еще пара воев, а лучше бы там помер, чем такой крест нести. В государстве на следующий день замяли конфликт, кому есть дело до смерти простого боярина. Мать твоя Елизавета Федоровна как-то резко заболела после известия о смерти мужа. Женщина она была хорошая, добрая, ласковая, но в управлении землями совсем не соображала. А куда мне лезть с советами к боярине? Ты-то мал еще был править, вот она и заложила вотчину под управляющую компанию, нет, чтоб договор читать. Не знаю, на кой ляд ей нужны были деньги сразу за 10 лет, но землями ты своими руководить еще 5 лет не сможешь, и доступа к поместью нет. Что хотят, то и творят, а ведь это вотчины родовые. Торгаши проклятые, всех купили, суд на их сторону встал. Мать твоя и так слаба была, да и померла через несколько дней, хоть и потратились мы на дорогих целителей. Слуги разбежались, вои, не прощаясь, ушли в другие рода, поместья нет. Вот квартирка у меня небольшая, в кое живем, да сбережений немного оставалось. А через год громкий стук в дверь заставил наставника замолчать и потянуть руки к сабле, приставленной к кровати. «Открывайте, полиция!» Не переставая стучать, кричали за дверью. Стража в мою бытность наследником герцога скрывалась, увидев только гербы влиятельного аристократа. Вопросительно посмотрев на Николая, я пытался прокачать энергию земли по телу, подстегивая регенерацию. «Потом будем мучительно больно, Но ведь надо еще дожить до этого момента. Терять новое достаточно перспективное тело совсем не хотелось. Полиция к нам не сунется. Дела, связанные с боярами, только жандармы могут разбирать. Ряженые поди какие-нибудь или просто дверью ошиблись. Сейчас я тебя подниму, а ты спрячься за диван. Приподнимая за плечи, потащил меня дядька Николай. Ну почему я не ходил на факультативы по другим стихиям? Единственное, что мог сделать сейчас, это напитать оболочку наставника энергией стихии и попробовать собрать силу в сферу. От прилива энергии Николай посвежел лицом и стал меньше горбиться, с удивлением рассматривая подопечного. Не дожидаясь ответа, дверь вышибли, и в квартиру ворвались несколько мужчин в масках, направляя странное оружие или артефакты на дядьку. «А ну лежать, мужик, лежать!» Я сказал. «Где пацан?» Бандиты не хотели стрелять из оружия, создавая лишний шум и панику. Наставник окутался свечением силы, как какой-нибудь воин духа, и, покачивая саблей, не спеша направился к бандитам. «Где заклинание? Демоны вас дери!» Прозвучало несколько глухих звуков, а щит над наставником поднялся вспышками. Из-за дивана плохо было видно, но рубил дядька славно. Сабля порхала в руках со свистом, рассекая воздух. «Только кровь со стен, надеюсь, не мне придется оттирать. Кто вас прислал?» — спросил уже далеко не добрый дядька, ногой наступая на грудь бандита. «А-а-а, не знаю я», — выл от боли бандит. Ответ неверный. Бандит уже визжал после того, как Николай саблей расширял рану. «Фимка косой на речном вокзале знает, он нам наводку дал. Не убивай меня». Дядька замахнулся саблей, но новые гости отвлекли его. «Стоять, что тут у вас происходит? Брось саблю». «Брось», — я сказал. Новый гость в дорогом камзоле и фуражке направил оружие на Николая. «То дело боярское, жандарм. Вечно от вас никакого толку», — хмурил брови злой Николай. «Какого еще боярина?» Наглая ухмылка серьезно раздражала. «Я решил вылезти из укрытия, и тут же был представлен. Перед тобой боярич Холмский Кирилл Дмитриевич. Что-то он не сильно похож на боярича. Сейчас поедем в отделение, там и опознаем. Забирайте». Жандарм махнул рукой ожидающим его на площадке бойцам. От такого пренебрежения Николай побагровел и уже начал поднимать саблю на стража. «Похоже, пора вмешаться. Ты, страж, видимо, имеешь высоких покровителей, раз так разговариваешь с моим наставником». Собрать силу в осязаемый всеми шар было тем еще занятием в ослабленном теле. Делов больших не наделает, но лучше, чем ничего. Жандарм от проявления простейшей магии побледнел и невольно сделал шаг назад. «Я служу императору. Император простит верному боярину смерть дерзкого слуги». Николай, опомнившись, быстро достал из тумбы документы и показал стражу. «Сразу бы так, а ты, боярич, не думай, что твои привилегии для меня что-то значат. Забирайте раненого и трупы», — разворачиваясь, произнес жандарм. Наглый стражник даже не представился, не извинился. Забрал пленного и возможные трофеи. «Не знаю, как здесь, но в славном королевстве Весалия дай хоть раз об себя ноги вытереть стражи, вмиг растрезвонит по всей округе, и все уважение потеряешь. Аристократия не терпит слабых духом. Забрать ты можешь только труп, и то без оружия». Зеленый шарик, влетев в грудь бандита, пробил сквозную дыру и закончил свой путь в стене. Неплохо, даже можно сказать отлично. Некогда прекрасный костюм жандарма был весь в крови и пыли. Без слов он покинул квартиру, а бойцы, косясь на меня, отложили оружие у бандитов и на всякий случай бумажники. «Да, ну и дела», — удивленно произнес дядька Николай, когда бойцы жандарма забрали трупы. «Капелька некроэнергии, полученная моим новым сосредоточием, лучше любого вина грела душу. Неплохо начался мой первый день в новом мире. Сегодня на объект напали какие-то залетные. Капитан Декин из жандармерии как-то слишком быстро оказался рядом. Мы не стали вмешиваться и нарушать ваш запрет, господин», — склонил голову мужчина в черном костюме. «Ты все правильно сделал, Леонид. Нельзя, чтобы следы привели ко мне. Имперские менталисты могут раскопать ненужную информацию. Это вы, господин, не твоего ума дела. Продолжай наблюдение». Капитан жаловался на гонор мальчишки. «Придумай, как сделать его покладистей для общества. Целый боярич, как-никак», — рассмеялся глава клана Кашинских. «Убить последнего представителя древнего врага слишком просто. Нет, он должен страдать, молить о смерти. Только тогда смерти родичей будут отомщены». Глава 2. Тьфу, разве это мужчины? Ногти красит, ресницы подводит, под ручку ходит. Раньше таких в психушку отправляли, а сейчас, оказывается, я не разделяю общечеловеческие ценности, махал руками разъяренный Николай, продолжая небольшой ремонт в комнате. Артефакт под названием телевизор было удобно смотреть под комментарий Николая, хотя с его слов там не было ни капли магии, интересное развитие механизмов. Гномий паровой голем тоже удивлял первое время, поэтому он должен привыкнуть к новому миру и принять его, как свой. В эфире имперские новости. Локальный конфликт на границе с орденом унес жизнь 5 солдат имперской погранзаставы, поставленным голосом вещала необычно одетая женщина. Все только и делают, что пробуют на зуб наши границы, а они заявляют о глубочайшем сожалении и выражают недовольство. Давно огнем и мечом надо заставить всех считаться с империей. Вот прадед нынешнего императора, знаешь, как поступал, отправлял бояр себя показать, на других посмотреть на земли самых непонятливых, и все, больше повторять не приходилось, да чего уж там, со слов Николая раньше и жизнь была лучше, и трава зеленее, все, как обычно, наверное, возраст сказывается у наставника, после битвы он так ничего и не сказал мне, только кидал задумчивые взгляды, когда мы чистили от крови квартиру и устанавливали дверь на место, зато на вопросы охотно отвечал, империя у нас сословная, хоть вроде и говорят, что всем открыты дороги, но на самом деле не все так гладко обстоит. Дворяне, как они говорят, кровь империи, с сильными магическими способностями ставит себя выше простых людей. Нет, понятно, беспредела не допускают, но я тебе так скажу, нельзя так с простыми людьми обращаться, и суд почти всегда будет на стороне дворянина, и что люди неблагородного происхождения терпят подобные ущемления прав, в моем мире терпели и не такое. Иногда дворяне действовали хуже самых диких зверей. С одной стороны, ты никак не ущемлен вроде бы. Живи, работай, радуйся жизни. Спину гнуть не заставляют, величать надо только самых влиятельных, но не дай бог тебе столкнуться с интересами дворян. Вся твоя жизнь резко поменяется далеко не в лучшую сторону. Токмо Кирилл, ты другое дело, ты не из дворянского рода и не представитель клана. Ты боярин, потому обязан, чтобы своих привилегий не лишаться по указу Михаила Великого с 18 лет выходить на военную службу на 3 месяца в году и выставить по воину на каждые 100 десятин земли. Ох, и не знаю, как мы эту повинность с тобой будем выполнять. Николай снова ушел в себя, погруженный в проблемы. Нужно найти больше источников информации, пока трудно выстраивать дальнейшие шаги. Встав с кровати, я посмотрел в окно, за которым кипела жизнь. Люди работали, грустили, веселились, и плевать им было на проблемы бояр. На тебе все хорошо заживает, может, действие проснувшейся силы. Раньше ты никак не мог почувствовать свой источник, как я не старался. Ну, в боярских силах я не соображаю, да и объяснить некому. Что теперь горевать? Сходи, погуляй, с девушками познакомься, а то, поди, устал дома сидеть. А я пойду работу искать. Резко поднялся с кресла дядька. Займись лучше продажей оружия. Оно нам ни к чему сейчас, а я подумаю, как найти еще денег, и где здесь можно почитать книги. Поход до библиотеки вышел занятным, вовремя проснулась память прошлого тела, а то не избежать беды. Широкие дороги использовались для проезда быстрых артефактов, а люди придумали целый перечень законов, кто, как и когда должен двигаться. Но вот машина золотистого цвета пронеслась, чуть не сбив пешехода. Все, как и везде, всегда есть те, кто считает себя выше остальных. Так Тверская имперская библиотека, то, что нужно. Чем могу помочь, молодой человек? Приветливо улыбнулась скромница в очках. Я бы тебе ответил, дорогая, но боюсь шокировать. Девушки были здесь очень красивыми, только за это я готов был стать магом какой угодно стихии. Как вас зовут, милая леди? Аглая, только я не леди, всего лишь работница библиотеки, вздохнула девушка, отчего ее груди подпрыгнули. Какое красивое имя. Меня интересует, чем вы занимаетесь сегодня вечером и небольшой перечень книг. Уложение о сословиях, все что найдете про бояр и историю государства, я произнес, со всей силы стараясь смотреть прямо в глаза смущающейся милашки. Стопку книг венчала бумажка с нанесенными цифрами, я не сразу понял, что это номер телефона, только после того, как снова выудил нужную информацию из головы. Эх, какая затейница, вся покраснела и убежала в подсобное помещение. Архиважно найти артефакт под названием телефон после библиотеки. Так, сословия: мещане, казачество, государственные служащие, дворяне, бояре, князья, удельные князья, великие князья, императорская семья и император, многовато, а так этому изданию 200 лет, ну а что, пишут в самом новом, так подданные империи, дворяне и император, сильно сократили информацию для народа, бояре, как и аристократия, в родном королевстве владели собственной землей, которая, важный момент, передавалась по наследству. Так вот, бояре должны были выставить войско по зову лорда, здесь князя. В определенный момент истории некоторые из бояр могли выставить дружину больше, чем сам князь. Недовольные действиями последних, князья решили ограничить их власть и выдвинули новое сословие, дворяне, которое полностью кормилось с рук правителей. Земля у дворян была не наследственной, а выдавалась только за службу. Хитро. Но бояр так просто не провести, они тоже владели обширными землями и стали сами выдавать дворянам землю за службу. И на время дворяне превратились в обычных слуг, в отличие от высшей знати. Все изменилось, когда в мир пришли источники силы. По всему миру появились странные столбы света, рядом с которыми часть людей начинала ощущать в себе изменения. Сила, энергия, магия называли по-разному, смысл не менялся, люди научились творить магию. Маловато информации. Ха, знали бы они, что такое настоящая магия, неучи. Как же интересно посмотреть на эти источники. Феодальные войны на долгие годы захлестнули весь мир, перекраивая границы ради власти над источниками. Вряд ли они активировали только спящий дар, скорее были еще нюансы, ну да кто об этом напишет в обычной библиотеке. Сменилось и отношение к людям, вот почему Николай рассказывал об отсутствии ненависти. Все, кто владел силой на достаточном для битвы уровне, становились дворянами. Конечно, какой дурак будет отказываться от магов? Постепенно снова появилась государственность. Один из великих князей Федор и Объединитель смог получить превосходство в силе над своими соперниками и начал поглощать одно княжество за другим. Князей не осталось. Кто хотел выжить, согласились стать боярами нового царства. Его потомок царь Михаил Великий, когда начал всю эту вольницу приводить к одному знаменателю, то нарубил дров, уничтожая непокорных его власти бояр, всюду заменяя их дворянами и раздавая земли направо и налево. Но усиливая дворянство против феодального боярства, случился дворцовый переворот, как казалось, верной армии, и только бояре смогли выставить войско на помощь царю. За это Михаил Великий от расстройства закрепил вотчины и старые привилегии. Только бояре в вотчинах сидят, а дворяне постоянно при царе. Со временем земли за дворянами закрепили по наследуемому праву, в то же время им не надо было служить четвертую часть года и выставлять воинов на службу. Многие бояре решили перейти в дворянство, чтобы не нести тяготы службы. Осталось примерно 100 боярских родов и 1000 дворянских семей, объединенных в кланы по примеру восточных и западных стран. Так, что тут по привилегиям посмотрим. Право на личный прапор, налоговые льготы, на своих землях только бояре вершат судебные дела, и суд над боярином только император может вершить. Неплохо. Только вряд ли дворяне выбили себе меньше. В то же время император может забрать твою землю, если ты на смотр не выставишь достаточно воинов в полном обмундировании. Произвол. А дворяне просто платят налоги и чихать хотели на всю службу, разумеется, кроме клана императора. С 18 лет император или его наместники вправе требовать службы. И вот тут надо узнать, какой у него размер вотчины, которую он не контролирует. Где их взять? Поднять мертвых не получится. Нужно, чтобы сосредоточие имело достаточное количество некроэнергии. Да и место нужно найти особое, где хоронит воинов. Если поднять крестьянина, такого же крестьянина и получишь. Вот все думают, что поднял зомби, и он сам начнет тебя слушаться. Как бы не так, нужно обладать великим талантом, чтобы нежить не начала сразу всех убивать. Пока магическими рунами всего не изрисуешь, он и шага не сделает по твоему приказу. Некромантия – кропотливая работа, но при должном усилии всегда награждает трудолюбивого адепта. Смотри, одет в потертое старье, а идет, как наследник клана Кашинских. Эй, парень, угостишь девушек мороженым? Я не сразу заметил, что уже вышел из библиотеки и иду по небольшому парку. На скамье сидели две грациозные лани, в ожидании своего охотника. Брюнетка с волосами цвета ночи кидала заинтересованные взгляды на него, поправляя легкое платье на длинных ногах. Блондинка, чуть покраснев, наоборот отводила взгляд, пикантно скрестив ноги в тесных штанах. Я чуть не споткнулся. Чем дальше в город, тем симпатичнее девушки. Если это наказание от богини, то довольно специфическое. Прошу извинить меня, прекрасные леди, но в другой раз. Сегодня меня ждут важные встречи. Возможно, позже. Как мне найти вас? Да ладно, не переживай, мы заплатим. Да, Наташа, подмигнула брюнетка. Лена, может он и вправду занят? Неуверенно начала говорить блондинка. Да видно же, что лишних денег у него точно нет. Ну как, красавчик, пойдешь с нами? Девушки прекрасны, но быть нахлебником – плохой тон. Сзади раздался громкий свист. К счастью, или к несчастью, в беседу грубо вмешались двое нагловатых, быдловатого вида парней. Коля, смотри, деревенщина к девчонкам красивым клеится. Свалил по-быстрому, такие пташки не для тебя, урод. Ну че, девчонки, познакомимся, у нас квартира свободная сегодня, лыбился здоровый парень в темных очках. Раздумывая над смыслом бытия, я не сразу понял, что агрессия молодых людей нацелена на меня. Есть много более безопасных способов привлечь внимание девушек. Ты че глухой, Олег, давай вдарим ему. Кого вы собираетесь избить? Ученика магистра ордена несущих смерть. Голыми руками, два молодых бугая, играя на публику, не спеша пошли в мою сторону, давая время девушкам сбежать. Прогнав энергию по телу, я с усмешкой пошел навстречу двум быкам. Накачанные стихии мышцы должны помочь справиться с противниками. Наталья подалась вперед, часто оглядываясь. Лена осталась рядом со мной. Я заметил, что ее глаза горели огнем. Если б не нормы приличия, уверен, она бы тоже пустилась в бой. Уклонившись от широких, показных ударов парней руками, я, с зеленоватым свечением, нанес свой ответ по корпусу парней. Одного замаха хватило, чтобы те растерянно отстранились. Кошельки оставили, и валите отсюда, пока я не передумал. Связываться с дворянами тут никто не любил, а я его принял именно за представителя данного рода, так что пара синяков и пустой карман вполне достаточная мера. Вытряхнув содержимое улова, я забрал себе бумажные деньги. Расплывшись в широкой улыбке, я приобнял Лену и появившуюся Наталью. «Так, милые дамы, я думаю, моя встреча подождет, где, говорите, можно поесть ваше мороженое?» «Пап, привет, ты не занят?» В светлый кабинет на втором этаже старинного поместья Карповых ворвалась всеобщая любимица, которой прощалось многое, даже прерывать работу главы рода. «Наташа, солнце мое, для тебя у меня всегда есть время», снял очки мужчина с аккуратной бородой, единственной отрадой напоминание умершей жены. Он мог часами смотреть на дочь, вспоминая знакомые черты любимой женщины. «А расскажи о боярах Холмских», смущенно произнесла Наташа. «С чего это ты вдруг заинтересовалась угасающим сословием империи? Сегодня я познакомилась с парнем, когда мы гуляли с Леной. Кирилл Холмский, он отрицал, что дворянин, но вел себя лучше многих наследников родов. Мы на некоторое время почувствовали себя провинциалками, как при визите имперского двора», хихикнула Наташа. «Не доведут до добра ваши похождения. Сколько раз я говорил тебе проводить время с людьми равного происхождения. А Лена твоя сущий дьявол. Вот вьешь ты из меня веревки», вздохнул глава рода. «Холмский древний княжеский род, сейчас угасший. Скорее всего, последний наследник не сможет предоставить достойную дружину для записи в разрядную книгу». Умоляющий взгляд дочки определенно нельзя было выдержать слишком долго. «Пора отправлять ее в Москву, нечего тут в провинции делать, пусть начинает привыкать к высшему свету. Тут надо историю княжества читать и боярских родов, но раньше за великокняжеский престол билось три княжеских семьи. Последние представители бояр Микулинских погибли недавно, а вот Кашинские перешли в дворянское сословие. И не прогадали, о клане Кашинских знают за пределами Твери, а о Холмских только историки. Самое смешное, когда-то и наша семья были боярами князя Холмского. Но сейчас другое время, и те, кто держится за старые традиции и привилегии, как минимум, выглядит странно. Кланы богаче и могущественнее, поэтому для тебя мы подберем кого повыгоднее, а так гуляй, но смотри у меня. Пригрозил пальцем дочке улыбающийся глава рода. Андрей Федорович Сокмышев в очередной раз слушал доклад командира охраны. Слишком занятый проблемами рода, он не уделял достаточно внимания воспитанию Елены. Поэтому дочь научилась привлекать внимание отца различными выходками, которые ему приходилось терпеть, не теряя надежды в скором времени сплавить свое чадо в надежные руки. А мать интересовали больше балы и драгоценности, чем воспитание дочери. «Спасибо, я вас услышал, Семен Геннадьевич». «Господин», чуть склонил голову воин и вышел за дверь. «Елена, ко мне в кабинет, быстро». «Я здесь, отец», гордо подняв подбородок, Елена нисколько не смутилась гнева отца. Огненная красавица, с таким же темпераментом. Трудно будет найти жениха, который не сбежит через неделю от такой жены или тихо не придушит. «Дочь, скажи мне, сколько я еще должен терпеть твои выходки? Это переходит все границы, чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я закрыл тебя дома? Света белого у меня не увидишь», — кричал глава рода. «Ладно, говори, что тебе так сильно нужно, что ты заставила старика Генриха выбежать из нашего поместья. Есть кое-что, говори. Меня уже нечем удивить за эти годы. Я хочу, чтобы боярич Холмский учился в нашей гимназии, и желательно в нашем с Наташей классе», — улыбнулась Елена. «Ведьма, как есть ведьма, вся в бабку», — также улыбалась прежде, чем вонзать мечи во врагов рода. «Что, ты теперь еще с боярами вертишься? Дальше кто? Свинопасы и пахари? Не порти честь нашего рода. Давай расскажи родному отцу, что у тебя с ним было, пока мне другие не передали. Просто хороший знакомый. Правда, отец? Обещаю вести себя прилично и не доставлять тебе проблем, если я узнаю, что ты с ним. Я же пообещала, отец. Договор?» В глазах дочери плясали огоньки. «Договор. Если его сожрут и выплюнут в имперской гимназии, я не виноват», — сдался Андрей Федорович. «Значит, он слишком слаб, чтобы ухаживать за мной», — сказала чертовка и выскользнула за дверь. «Так больше нельзя». Глава рода достал дорогую бутылку коньяка, налил в бокал и выпил залпом. Откуда она вообще нашла боярина? На всю империю осталось несколько семей, а на этом, пожалуй, можно сыграть. Надо побольше узнать про Холмских. Глава 3. Я заглянул в полученный от упырей кошелек. Там было 7 бумажек по 10 рублей. Этого явно хватит не только на мороженое, а потому мы с девушками направились вместе провести время. Услужливый персонал, приятная музыка, чистота и богатство отделки показывали, что заведение не из дешевых. Наталья и Елена не скрывали своего дворянского происхождения. К нам за столик то и дело подходили люди поздороваться и пообщаться с девушками. «Хаем, наверняка девушки частенько тут бывают», — подумал я про себя. «Интересно, как местные здесь относятся к боярскому роду? Ну что ж, выясним». На удивление, беседа с милыми девушками оказалась достаточно полезной в плане получения информации. Услышал много интересного о жизни дворянского общества, об обучении в старших школах. Отметил, что дворяне учились вместе с магически одаренными жителями империи, как и в моем мире. Войти в свой круг можно через обретение дворянства или выгодное замужество, а кому не так сильно повезет, возьмут на службу. В старшей школе начнется обучение владению даром. 1 год, безусловно, малый срок, но у самых талантливых будет возможность поступить в Академию силы в Москве и продолжить обучение. В итоге отлично провели время, договорились встретиться с девушками через несколько дней и сходить вместе в кино. «Как мне вас найти, наипрекраснейшие?» Девушки кокетливо переглянулись. Наталья достала из сумочки красную помаду и написала на салфетке свой номер телефона, а Елена достала черную ручку и написала у меня на руке свой. Да уж, телефон в это время стал жизненно необходимым. Эх, все-таки годы селекции никуда не деть. С некоторыми женщинами мужчины сразу готовы встать в боевую стойку и выполнять любое указание. Моего опыта было достаточно, чтобы держать оборону от женских чар, не капая слюной от вожделения на пол и поддерживать беседу. Я предложил девушкам проводить их до дома, но они заверили, что направятся домой в окружении охраны. Что ж, пора прощаться. У выхода из ресторана девушек сразу окружили здоровые охранники и сопроводили в машину. Найти речной вокзал не составило труда. Величественное здание с колоннами и барельефами было видно издалека. Заодно по пути зашел в магазин узнать цены на столь нужный артефакт. Оказалось, самый дешевый телефон стоит порядком 1000 рублей, пока слишком дорогое удовольствие. Пора решить вопрос с нападением, врага надо добивать сразу, пока инициатива на его стороне. Вопрос, где искать Фиму Косова? Красивая набережная и здание вокзала с прогуливающимися парами под бдительным взглядом полицейских не сильно похоже на то место, где может находиться человек с таким именем. Но стоило отойти немного в сторону от облагороженных мест, как оказываешься рядом с шумным рынком и большим количеством складов. Вонь отходов, нечистоты и стаи полуголодных подростков. Вот одна из нелицеприятных сторон империи, а то начинало казаться, что все слишком гладко. «Работа нужна, десятку дам», — подозвал я одну из групп подростков. В поношенной и грязной одежде они, тем не менее, не казались забитыми или несчастными от своей жизни. «Че делать надо? Воровать не будем и на кровь тоже не согласны», — стряхивая пыль с одежды, произнес главарь небольшой группы юношей. «Мне Фима Косой нужен, знаете такого? Проводите к нему, десятка ваша». «Нет, не знаем. Шел бы ты лучше, парень, отсюда». Как-то слишком быстро ответили ребята и развернулись обратно к складам. «Жаль, конечно, но камушек заброшен, осталось ждать, пока волны дойдут до нужных людей. Заодно есть время посмотреть на цены в империи. На рубль можно было купить пару рыбин весом в несколько килограмм или целый мешок овощей». Ребята носили с собой немаленькую сумму денег, учитывая цену на продукты питания, возможно, даже месячный доход. Хотя, может, они были бандиты, теперь уже без разницы. Вообще проблем с продуктами здесь не было, люди не имели возможность купить последние научные и магические изобретения, но и не голодали. Внимание привлекла лавка с холодным оружием. От такого разнообразия разбегались глаза. Только ценники кусались, приличное оружие стоило не меньше сотни рублей. Хорошо еще, что за просмотр денег не берут. Решил остановиться на ноже, но все не то, либо очень дорого. Какой нож интересует? Здесь продукция тульских оружейных заводов, гарантия 1 год, расхваливал товар торговец. Боевой, не дороже 50 рублей. Торговец улыбнулся в бороду, а потом вовсе рассмеялся. Таких не бывает, парень, но могу предложить неплохие самоделки. Как раз за 50 рублей. Самоделки они сломаются, да я сам лично ковал, как деды наши. Старинные рецепты. От возмущения загорелись глаза доморощенного кузнеца. Далее началось целое представление. Мужик поднес нож себе к уху, чтобы я услышал звон оружейной стали. Торговец резал бумагу и стружку с мелких монеток, гнул на столе. Один из ножей кузнеца с гладкой рукоятью и небольшой крестовиной удобно сидел в руке, что и решило выбор в его пользу. Согласен, если ножны в подарок. Карман снова опустел от денег, но нож — привычное оружие. Это придавало большей уверенности даже при отсутствии былой мощи. Пока я могу усваивать некроэнергию только с тех, кого убил лично. А для формирования сосредоточия, способного самостоятельно производить некротическую энергию, придется убить слишком много людей. Должен быть другой выход. «Пацан, ты искал Фиму Косова?» Неожиданно меня схватил за рукав худой мужик со злыми глазами. «Наконец-то явились», — подумал я про себя. «Пока собирались, весь рынок успел обойти. Только для сопровождения их как-то много собралось. Бандиты тут, ясное дело, причем самый низший элемент в иерархии. Мда, печально. Я, как понимаю, вы проводите меня. Обязательно проводим». Раздался громкий смех в толпе. «Пошли за нами, и не вздумай бежать, вмиг нож в спину получишь». Под конвоем меня доставили в один из пустых складов и любезно закрыли дверь, чтобы не смущать криками покупателей на рынке. Конкуренция требует соблюдать некоторые правила: не резать ножами прохожих на улице, не воровать у всех подряд. Изнанка жизни не меняется вне зависимости от мира. «Зачем Фиму искал?» — сплюнул на пол худой предводитель. «Поговорить. У меня к нему есть личное дело. Мне говори, а я решу, стоит или нет идти. Чем мне из тебя слова тянуть надо?» — закипел бандит. «С мелкими сошками нет смысла разговаривать. Веди меня к Фиме». «Да ты че попутал, сопляк, я тебе. Пора проверить нож», — вдруг торговец обманул. Злость в глазах бандита сменилась удивлением, а позже перешла в ужас. Нож, не встречая сопротивления, легко вскрыл живот. Еще пара ударов в сторону селезенки и печени, и труп гарантирован. Не обманул кузнец. «Может, все же отведете к Фиме? Улыбка наша все». Шок от скулящего на полу склада главаря, отчаянно пытающегося остановить кровь, сменился криками ярости. Бандиты были немного в теме, поэтому никто не бежал на нож, выставив грудь вперед, но накал эмоций на кровавую драку им не хватало. Злой оскал, крики, подбрасывание ножа или перекидывание из руки в руку пройдет только с полным новичком. Наполнив тело энергией стихии, я бросился вперед на любителя отвлекать внимание. Удар под мышку, моментальная смерть, и еще одна капля некроэнергии осела рядом со средоточием. Ух, как бодрит, почаще бы. Следующий пытался корпусом оттолкнуться от товарища, но напоролся на нож под ребро. Кто ж так делает? Так, остался последний. Несколько громких выстрелов в спину заставили упасть на пол. Боль, да чего сильная, пронзающая все тело огнем. Организм держится только за счет энергии земли. Никогда не думал, что пригодится живучесть адептов этой стихии. Импоф-артефакт этого мира, похоже, есть у каждого бандита. На щит пока еще слишком мало силы, чтобы использовать его в бою. Бандит с пистолетом склонился над остывающим главарем проверить дыхание. «А, сволочь, всех пацанов порешил, я тебе сейчас сделаю улыбку от уха до уха». Схватив за ногу неведомого героя, повалил его рядом с собой, втыкая нож, куда достанет неповоротливое тело. «Так, пока никто не видит, надо действовать, энергии земли надолго не хватит». Скрюченные от боли пальцы с трудом рисовали кровью руны передачи жизненных сил. Вонзив нож в живот еще живого бандита, я потянул энергию на себя. Слабоват разбойник, несколько вздохов сердца и уже иссушенный труп. Маленькие кусочки металла выходили из ран на спине вместе с темной кровью. Какое подлое оружие, надо себе заиметь такое же. «Эй, ты живой?» — спросил осторожно заглянувший на склад пацан, с ужасом в глазах рассматривая кровавое побоище. «Скорее да, чем нет, я был в состоянии эйфории, купаясь в океане заемной жизненной силы и собранной некроэнергии. Надо было сразу сказать, что ты дворянин. Вон, как всю бригаду положил. Меня, кстати, Костя зовут. Не дворянин я, а боярич. А какая разница?» Почесал затылок Костя. «Да я и сам пока до конца не понял. Одежду сможешь купить и сюда принести? Денег дам». Взяв 5 рублей, Костя без слов вылетел со склада. «Пора проверить, чем богаты разбойники. Ножи дерьмовые пусть здесь и остаются. Артефакт, которым мне пробили спину, заслуживал внимания. Стоит научиться пользоваться им. К сожалению, в памяти не было занятий с таким видом оружия. Эх, Николай, чему только учил прошлого владельца тела». Не пересчитывая, собрал все деньги из кошельков и засунул в карман. Вот все, что смог достать. Костя протянул не первой свежести футболку и такую же легкую куртку. Вряд ли здесь можно найти одежду получше. Эх, будь у него сейчас полное сосредоточие, какие бы зомби хорошие получились. Ладно, глупо горевать. Спасибо за помощь, вот возьми, протянул 5 рублей парню. Если отведешь к Фиме, еще 5 дам. Парень на миг задумался и обреченно махнул рукой. Ладно, пошли уже. Фима здесь вроде информатора. Ну, продает за деньги инфу, кто кому сколько должен или где можно взять хороший куш. Странно, что его еще не порешили. А что сразу не отвели? Чего боялись? Эти, которых ты порезал, с Фимы неплохо кормились и всех застращали, чтобы только через них водили, поэтому Шкет издал тебя. Ты не переживай, мы ему уже всыпали за это. Кто теперь будет крышевать торговцев на этой улице, непонятно. Снова начнут убивать друг друга, только вроде все наладилось, устало произнес Костя. Что за слова, молодой человек, правильно говорить, охранять и как мудрые люди платить за это деньги. И часто здесь меняются охранники, чем невозможное направление для заработка. Это только кажется, что бандиты действуют сами по себе, а на самом деле всегда есть аристократ, который снимает основной доход. Здесь можно попробовать охранять официально, надо только понять, выгодно или нет. Когда как, эта бригада дольше всех держалась, уже 3-й месяц пошел. Сейчас снова голодные времена настанут, половина торговцев сбежит в другие места, боясь лишиться товара и жизни, нахмурился Костя. Почему на улице живете, где родители? Ответ банален, сироты. В империи детские дома были отданы на откуп дворянству, чтобы снять лишнюю нагрузку на трещащий по швам бюджет. Каждый дворянский клан по-своему рассматривал такую обязанность, кто-то как возможность набрать будущих слуг рода и сотрудников, принадлежащих им компаний, поощряя личное развитие и хорошие отношения, а кто как неподъемное бремя с соответственным отношением. Из сиротского дома под управлением клана Кашинских избежали большинство промышляющих здесь парней. Стоит признать, клану было без разницы, сколько сбежавших сирот ходит по городу, пока полиция не начнет ловить их на нарушениях. В таком случае нарушителей возвращали обратно в детский дом, где их ждало суровое наказание. «Вот Фима здесь людей принимает», — протянул руку парень в сторону небольшого здания. «На, держи», — заслужил, отдал 5 рублей и потянул дверь на себя. В небольшом помещении за решеткой, перегораживающей путь, сидел седой мужчина, быстро считая деньги и тут же связывая их в пачки. Пальцы порхали с огромной скоростью без использования артефактов, ловко складывая ровные пачки друг к другу. Дождавшись, пока мужчина закончит пересчет очередной пачки, я ударил по решетке, чтобы привлечь внимание. «Фима, как же я рад вас видеть! Я вас-таки тоже молодой человек. Чем скромный Фима может быть вам полезен?» Торговец информацией была сама любезность. «Ко мне пришли нехорошие люди и клялись, что от вас Фима. Они пожалели о своих действиях, но осадочек остался. Что творится средь бела дня, как могут на честных людей такую напраслину возводить? Я честный торговец, с трудом сводящий концы с концами. Практически поверил, если бы не глаза прожженного хитреца. Холмский Кирилл Дмитриевич, вспоминаете? Не припоминаю. Точно нет. Отрицательно закачал головой Фима. Я очень сильно занят. Пожалуйста, приходите в другой день. Направив в сторону Фимы ствол оружия, я втайне надеялся, что не придется активировать артефакт. Все равно непонятно, как это делать. А сейчас, да, начинаю припоминать, была наводочка, только молодой человек, так дела не ведутся, у меня есть охрана, которой не понравится, как вы со мной обращаетесь. Уже нет, на складе лежат твои охранники в луже крови. Ни в какую не хотели становиться проводниками, как я не упрашивал. Надеюсь, хотя бы с вами мы найдем общий язык. Фима снял очки, протер стекла и более внимательно начал разглядывать меня. Заинтересовался торговец, вон как весь подобрался. Правда, какая отличная новость. Как они меня достали, вы бы только знали. А на вас попросили навести, кого не жалко, близнецы из бара «Черная роза». Да, надо будет проведать этих людей и спросить, зачем они так поступили. Они же меня не обманут, подумав, торговец закивал. Вот и хорошо. В любом случае, мне требуется компенсация. Чьи деньги? Мои. Быстро ответил Фима. А если я еще раз спрошу? Ствол артефакта качнулся в сторону головы торговца. Хорошо, признаю, только половина моих. Достав сумку, торговец инфой, как сказал Костя, начал складывать половину денег. Так лучше. В следующий раз, надеюсь, мы встретимся при других обстоятельствах. Лучше меня предупреждать о сильном интересе в мою сторону. Для вас же лучше и дешевле. И расскажите про охрану рынка, какая доля и кто за что отвечает. Фима поднял брови от удивления и даже выскочил из своей оборудованной каморки. Я думаю, мы договоримся, Кирилл Дмитриевич. Ведь вы хотите начать свое дело, тогда вы сделали правильный выбор, обратившись ко мне. Сегодня я почитаю уложение о боярах и поговорю с торговцами, думаю, они не будут против. С вашей стороны потребуется оформление фирмы и сотрудники охраны. Тут я, к сожалению, ничем помочь не могу. О долях договоримся, я много не возьму. Дальше Фима рассказывал о порядках на рынках. Наместник, кланы, дворяне и полиция особо не лезли в мелочь, не стоящую их внимания, да и не приветствовалось в дворянской среде отношения с бандитами и торговцами. Это официально, а неофициально демон знает, что творится. Порой бандитские войны за передел сфер влияния сильнее, чем дворянские, а войны участвуют одни и те же. Здесь рынок небольшой, поэтому есть все шансы закрепиться, не потревожив серьезных игроков. Заходя в обшарпанный подъезд, где у дядьки Николая была квартира, я понял, что мне нравится жить в этом мире, без постоянной ненависти и презрения к некромантам. Люди здесь даже не дворянского рода смелее смотрят в будущее и не боятся пробовать что-то новое. Возможно, именно здесь я найду дом, который так и не получилось найти в своем мире. Теперь осталось изучить инструкцию к артефакту телефон. Дамы не могут ждать долго. Скромница Аглая, водопад золота ангелочка Наташа или дьяволица Елена. Какой сложный выбор, а если выбор сложный, значит, просто не надо выбирать. Глава 4. Сегодня с вами снова программа «Вечерние слухи» с Дмитрием Василенко. Дорогие зрители, спешу поделиться самой горячей новостью дня. Между кланами Соколовых и Орловых вспыхнул конфликт на фоне отказа от свадьбы первой красавицы столицы Анастасии Орловой. По паутине разлетелась запись, как она влепила пощечину наследнику Соколовых прямо в столовой Академии Силы. Вот это удар. Ходят слухи, Анастасия застала своего жениха прямо на Ольге Дроздовой, старшей из дочерей главы рода Дроздовых. Настоящие птичьи войны нас ждут, друзья. Я. Экран потемнел и начал рябить помехами, пока не появился мужчина в строгом костюме с испуганным лицом. Приносим свои извинения за технические неисправности. Через пару минут начнутся вечерние новости. Да выеживался. Клан Орловых рядом с троном сидит, тут надо думать, о чем болтаешь, а Соколовы самый крупный банк империи держат, прокомментировал Николай. По мне, так больше похоже на попытку придать новости больший резонанс. Уверен, скоро вся империя будет смаковать подробности технических проблем. Меня в данный момент больше интересовал купленный телефон. Предсказание погоды, новости, карты, связь, математические расчеты и даже фонарь. Артефакт мне понравился. Он точно стоил своих денег. Самое то для некроманта. А когда я открыл для себя поиск информации, к счастью моему не было предела. Паутина опутывала невидимой связью весь мир, позволяя людям общаться на разных концах света, выставлять свои тексты, фото и видео. Вот она, настоящая свобода. Неудивительно, что паутина с каждым годом пользуется все большим спросом. Теперь в свободное время я могу самостоятельно знакомиться с новым миром посредством интересных статей и видео. Николая я каждый день обрабатывал стихии земли, он все реже опирался на трости и морщил лицо. Благодарный взгляд после каждой процедуры был лучшей наградой. Ничего, еще пару недель, и он отбросит трости и немного омолодит организм. Встала другая проблема, необходим учитель стихии земли. Работа с огнем и мертвыми серьезно отличалась от неторопливой стихии. Дядька на все вопросы по обучению говорил, что его дело держать щит и ускоряться за счет силы. Больше муратников не учили из-за слишком слабого эффекта. «Дядька, не знаешь, где найти воинов твоего возраста, возможно, покалеченных или ненужных родом. Зачем тебе? Такие все равно в дружину не подойдут». Дядька Николай разбирал корреспонденцию, вздыхая над счетами за квартиру. «Да дело есть. Хочу работу предложить с достойной оплатой». Николай поднял глаза от писем, всматриваясь в меня, как будто первый раз увидел. «Темнишь, ой, темнишь. Изменился ты, Кириллу, после травмы. Раньше только телевизор тебя интересовал и все. Ладно, то дела боярские. Да чего скрывать то, сидим мы в трактире у Грифа называется. Могу сводить, но проставиться нужно будет и не ручаюсь, что станут слушать боярина. Они не любят дворян. Ты же знаешь, я не дворянин, а боярин. Как с работой у твоих знакомых? Плохо все с работой. Редко кому везет в охрану на склад устроиться. В основном грузчики и подсобные рабочие. Кириллу, тут письмо пришло из администрации на твое имя», — подбежал взволнованный дядька. Осторожно вскрыл конверт с двуглавым орлом и развернул письмо. «Так, уважаемый Кирилл Дмитриевич, понятно, можно пропустить. За успехи в учебе рады пригласить вас на обучение в имперскую гимназию Волгограда Твери. Начало обучения 3 сентября 2025 года». «Что за гимназия, дядька, и разве у меня были успехи в учебе?» Николай стоял с открытым ртом. «Как такое может быть? Там дворяне обучаются, да наделенные сильным даром. Конкурс серьезный, откуда они вообще о тебе узнали? Ты плохо учился, что уж тут скрывать. Ты же сам сказал с девушками познакомиться, вот я, похоже, и познакомился. Ну, девчонки учудили, а я не сразу приметил хитрый взгляд Елены на вопрос о том, где я учусь. Костюм гимназиста стоит рублей 200, мне никак не заработать их за 2 недели. Рвал волосы на голове расстроенный Николай. «Вон в сумке посмотри, должно хватить». Дядька открыл сумку с деньгами, поверх которых лежал пистолет, вытащил из артефакта продолговатый механизм, сделал щелчок и понюхал ствол оружия, после чего серьезно посмотрел мне в глаза. «Это что, оружие и деньги? Откуда?» – злился Николай. «Оттуда. Ты с бандитами связался, Кириллу? Невместно такое боярину холмскому». Тут уже я разозлился на дядьку. «А голодными сидеть без денег правильно. Ничего, не переживай, всем долги раздадим, и денежные, и кровавые. Посчитай, сколько денег, и подумай, что купить надо. И мне ничего не скажут за ношение пистолета? Боярину нет, твое право в законах прописано. Нет, есть несколько мест, куда с оружием нельзя, но тебе скажут, не переживай. Только документы теперь всегда при себе носи». Дядька собрал оружие и начал считать деньги. «Кстати, а почему ты не обучал меня пользоваться оружием?» «Так, кто из бояр простецким оружием пользуется?» «Невместно. А на сабельках мы с тобой занимались?» «Так и не вспомнил». Посчитав деньги, Николай сел на стул и удивленно произнес: «20 тысяч, я таких денег в руках никогда не держал. Эх, вот бы вотчину твою выкупить. Только сейчас я подумал, откуда у Фимы столько денег? У бандитов, с которыми я зацепился, не могло быть такой суммы. Может, это чужие деньги. Во что я встрял, этот жук скажет хозяевам, что я все забрал. Ладно, не время переживать. А сколько долг за вотчину?» «По договору 500 тысяч. Это ж такие деньги за всю жизнь не заработать. Ничего, 5 лет пролетят и не заметим. Ты, главное, с бандитами больше не связывайся, лучше честным трудом заработаем. Начинается. Пойдем, сходим в твою таверну. Посмотрим, что за работники там время проводят». Трактир у Грифа серьезно отличался от заведения, которое мы посещали с девушками. Обшарпанная вывеска, старая дверь и лестница, ведущая в подвал, да и сам зал с бетонными стенами, местами покрытый коврами, совсем не внушал доверия. Средь зала, в окружении столов, находилась небольшая арена с песком. Да, интересные тут развлечения. Николай, не останавливаясь, сразу пошел к стойке с мужиком, протирающим пивные кружки. Ничего себе, вот это люди. Сам Коля Зверь к нам пожаловал, давно тебя не видели. Кто это с тобой? Присвистнул от удивления одноглазый мужик с острым лицом. Зверь, интересно, что дядька начудил, раз ему дали такое прозвище. Вот подопечного привел, поговорить хочет с бойцами. Работу предложить, работу. Что-то он не выглядит на того, кто может предложить работу. Ты же боярам служил в свое время, значит наследничек. Боюсь, никто не согласится, если даже не хуже. Увел бы ты его отсюда, злые на дворян бойцы в последнее время. Миша, перестань, тебе самому нечем платить за аренду, дай хоть остальным послушать, что он предлагает. Дядька присел за стойку и взял предложенную кружку пива. Ладно, главное, я предупредил, только вы рано, через пару часов народ весь подойдет. Проставиться есть чем? Николай безмолвно достал несколько бутылок не самого дешевого конька и куски готового мяса, которые мы купили в магазине. Свои законы, наглеть пока не стоит. Посмотрим, что за воины раз начинают знакомство с алкоголя. Я сидел в телефоне и читал информацию о гимназии, пока Николай общался с хозяином трактира. Кроме наличия официального костюма, требовались повседневные и спортивные с обязательной эмблемой гимназии. А шить костюмы могли только в одном ателье братьев Колобковых. Вот, кто деньги лопатой гребет. Дальше учебники, тетради, личное тренировочное оружие, камни силы, это еще что такое, ежемесячный взнос в размере 1000 рублей. Может, ну его, взять и отказаться. Нет, Елена старалась, вряд ли для нее это было просто. Снова нужны деньги. Слуга, они смеются, что это за гимназия такая. Наличие силы в размере не менее 3 единиц по шкале Филатова. Знать бы еще сколько у меня единиц. Вопросов стало не меньше, а между тем разговор с хозяином таверны становился все интереснее. Не знаю, что и делать, Коля. Васильевы совсем прижали, требуют либо закрывать помещение, либо покупать весь склад. Мы, может, и наскребли бы, сообща, за аренду подвала, но 5000 рублей, где мы столько найдем? Вот и ходят бойцы злые, для многих это место дом родной и единственная семья. А что Васильевы так наглеют? Да их трудно винить, так сложилось. В Москву перебирается дворянский род, вот и продают в Твери свои помещения. А кому по соседству нужно столько бойцов, пусть и покалеченных? Со злостью ударил по столу Михаил. Тем временем, столы в трактире заполнялись людьми, активно обсуждающими прошедший день. Михаил, дождавшись, как большинство займет места, вышел из-за стойки, привлекая внимание. «Братья, сегодня у нас проставляется новый посетитель трактира, поэтому мы на радостях зажарили мясо к неплохому коньяку. Тем более новенький пришел с предложением по работе, которое я обещал, что мы выслушаем. Круто! Наконец нормальная еда. Что за работа? А кто проставляется? Ну что, пора представиться. Рад вас всех видеть. Меня зовут Холмский Кирилл Дмитриевич, боярич и подопечный вашего знакомого Николая. Как вы поняли, я не дворянин. А в чем разница?» Прервал меня выкрик. «Самый насущный вопрос, похоже. Историю им вообще в школах не преподают или только выборочно?»